Глава шестая. Предоставленные нам апартаменты приятно поразили свежим ремонтом, чистотой и размерами. За время своих археологических разъездов я всего пару раз останавливалась в гостиницах, но они не шли ни в какое сравнение с этой. Общая гостиная с плазменным телевизором и большим диваном, две спальни, совмещенный санузел без ванны, но с большой душевой кабиной, и даже полноценный кухонный уголок с холодильником, микроволновкой, чайником и посудой в четвертой комнате. Мельком глянув всюду, я уже более внимательно осмотрела спальни, нашла их абсолютно идентичными и ради соблюдения приличий поинтересовалась у развалившегося на диване Идена. «Твоя справа или слева?» «Без разницы». «Тогда моя та, что справа». Сумку с моими вещами поставила на выбранную кровать и вновь вернулась в гостиную, чтобы сходу озадачить Титана весьма интересным предложением. Заодно у него останется время его обдумать. «Заметил, как на тебя смотрела Кристина?» «Кто?» Мой защитник вынырнул из своих размышлений и слегка недоуменно нахмурился. «Ты сейчас о ком?» «О той девушке, которая дала нам ключ от номера. Ты ей понравился». «И что?» Во взгляде Титана не было ни намека на понимание. «Бедняга. И она не шлюха». Я улыбнулась ему, делая, но очень многозначительные глаза. «Я понял. Она здесь администратор». «Ничего ты не понял». На меня накатил смех и одновременно досада. «Но я, являясь твоим советником и секретарем, так уж и быть, поясню. Ты ей очень понравился. Настолько, что она не откажет, если сегодня вечером ты предложишь ей побыть пару часов фавориткой. Так понятно?» «Понятно», — хмуро протянул Иден, при этом глядя на меня как-то странно. С минуту помолчал, видимо, старательно обдумывая мои слова. Затем вновь взглянул из-под лобья. «Ясно, спасибо, учту. Но давай сначала займемся делом». И вроде ничего не произошло, но у меня сложилось впечатление, что Иден не очень доволен моим предложением. Стесняется, что ли? «Нет, тут что-то другое». Не зная, что и думать, я предпочла выкинуть этот мутный момент из головы, тем более действительно стоило сосредоточиться на деле. Я включила ноут, открыла файл с информацией по нелюдям, и пока Иден его изучал, комментировала то, что не успела занести. Через час общих усилий мы составили список из 7 кланов, которые стоило столкнуть между собой лбами, и заодно определились с гномами и их надежным банком, где начнем сбывать сокровища, откроем счет и забронируем ячейку для моих вещей. Мысль добраться до родителей я окончательно отмела как глупую и опасную, так что банковская ячейка стала бы оптимальным выходом из ситуации. Пока работали, позвонила так и не дождавшаяся моего прихода на работу начальница, и пришлось максимально кратко, но при этом корректно признаться в обстоятельствах, сложившихся таким образом, что я увольняюсь. Да, сегодня. Нет, не заболела. Да, очень хорошо подумала. Большое спасибо за понимание. И мне очень жаль, но решение окончательное. Разговор вышел непростым, но я чувствовала себя очень обязанной этой немолодой женщине, взявшей меня на работу еще во время прохождения практики. Так что всеми силами старалась смягчить неприятное известие. «Жаль, что так получилось». Под конец вновь расстроенно проговорила Маргарита Степановна, но затягивать беседу не стала. «Но я все равно отправлю тебя пока в отпуск. А если за это время не передумаешь и не появишься, тогда и уволю по-собственному. Договорились?» «Да, спасибо. Большое спасибо». Сбросив вызов, привалилась спиной к диванной подушке и шумно выдохнула. «Не люблю оправдываться и извиняться. Но иногда просто нет одного выхода». Покосилась на Идена, все это время сосредоточенно вынимающего сокровища из сундука прямо на пол, и не сдержала улыбки. Рачительный Титан, не став добавлять себе лишней работы и бездумно смешивать то, что уже рассортировал в квартире, оказывается, позаимствовал у меня несколько наволочек и простыней, куда завернул каждый вид сокровищ по отдельности и теперь просто вынимал кульки. Кто бы мог подумать, что в наволочке с бабочками может без труда поместиться 5 горстей серебряных монет. Я точно нет. Посещение гномьего банка и первое деловое знакомство с миром нелюдей мы отложили на раннее утро завтрашнего дня. А так как время уже близилось к ужину, я предпочла поинтересоваться. «Где будем есть? Можно в ресторанчике при гостинице, а можно и самим приготовить». «Как сама хочешь», — неопределенно пожал плечами Иден, протягивая мне мою шкатулку. «Я уже не так голоден, как раньше, так что можно и в ресторан. Все зависит от того, есть ли у нас на это деньги и насколько прилична еда». «И то, и другое на уровне», — ответила я, уверенно успев подключиться к местному эфиру и собрать информацию не только о ближайшей округе, но и о всех видах доступного сервиса. «Тогда ресторан». Скупо улыбнулся Титан, всего на мгновение переведя взгляд с осматриваемого со всех сторон артефакта на меня. «Все-таки я твой защитник, а ты не мой повар». Мысленно радуясь, что Иден принял именно то решение, которое я и хотела, терпеливо дождалась, когда он закончит перебирать сокровища и сложит их обратно в том самом порядке, который предпочитает. Затем последовало то, от чего я вновь опешила. Несколькими непонятными манипуляциями Иден окутал сундук толстым слоем гранита, превратив его в монолитную глыбу без единой щели. На вид так уж точно. А на мой ошарашенный взгляд лишь ухмыльнулся и самодовольно отметил. «Это чтобы любопытные не залезли». «Вот это сейф! Всем сейфом сейф!» Пока Титан переносил видоизмененный сундук в свою спальню, я тоже поспешила унести свою часть сокровищ из гостиной. Свои наручи и перстень Идун уже забрал, надев их на ужин. Так что я тоже не удержалась, облагородила свой не совсем подходящий для ресторана вид древними украшениями. Всего лишь кольцо и браслет из золота с некрупными рубинами. Но стоило их надеть, как я сразу почувствовала прилив энергии и уверенности. Неужели артефакты? Вроде нет. Иден, к моему удивлению, сразу заметил обновки и одобрительно кивнул. «Тебе идет». «Они очень красивы, ты прав». Я даже немного смутилась под внимательным взглядом Титана. «В них есть магия? Чувствую себя намного бодрее». «Только природная», — загадочно ответил Иден и открыл передо мной дверь. «Рубин в золоте, особенно обработанный правильным образом, очень сильный природный энергетик. Немногие способны это почувствовать, но ты ведь не человек. Постоянно носить не советую, но несколько часов в день пойдут только на пользу. Кстати, если заметил, я тоже оставил себе вещи именно с рубинами». «А вот и нет, не заметила». Мысленно шикнув на себя за невнимательность к значимым деталям, я сосредоточилась на руках Идена и пристально осмотрела сначала перстень с крупным рубином на левой руке, а затем и широкий кованый наруч с россыпью кроваво-красных камней, переливающихся какими-то потусторонними бликами, на правом запястье. «Какая варварская красота!» «Ты, наверное, все о камнях знаешь», — задумчиво пробормотала я, безуспешно пытаясь отвести взгляд от завороживших меня камней. «Абсолютно». Самодовольство в тоне Титана немного привело меня в чувство, а уж когда он отвел руку, чтобы закрыть дверь, то я окончательно сбросила наваждение. «И не только о камнях, вообще обо всем, что содержит в себе земные недра». На этот раз в голосе идущего рядом со мной мужчины я услышала еще и несвойственную ему мягкость, которая мигом выдала его с головой. Он любил землю. И не просто любил, а как мать. А ведь, по сути, она и была его матерью. Сложно осознать это в полной мере. Нерожденный, а созданный. Не из плоти и крови, а из... Из чего, кстати? Спрашивать об этом я не спешила, понимая, что всему свое место и время. Ведь не одна я умею слушать эфир. Достаточно многие нелюди обладают определенными способностями к прослушке. Тот же острый слух оборотней, например. Не хватает еще снабжать, кого попало, секретной информацией. Куда теперь? В отличие от Идена, слегка замешкавшегося в холле первого этажа, я уверенно свернула направо в неширокий коридорчик, пройдя который можно было попасть в ресторан гостиницы не через улицу, а непосредственно из самой гостиницы. Я шла уверенно, словно останавливалась здесь не впервые, хотя вся моя уверенность была основана лишь на собранной из воздуха информации. Кроме этого, я уже знала, что стейки заказывать сегодня не стоит, мясо позавчерашнее, а вот цыпленок, табака и рыба наисвежайшие. Десерты тоже выше всяческих похвал, так что можно оставить брезгливость и побаловать себя сладким, приготовленным кем-то посторонним. Все это я без утайки выдала Идену, как только мы сели за столик у дальней стены и получили от слегка настороженного официанта меню. Его напряженность была обусловлена сразу двумя фактами. Во-первых, наши несоответствующие заведению одежды. В отличие от большинства ужинающих посетителей, мы мало походили на состоятельных граждан. И во-вторых, габаритами Идена и выражением его лица. Не знаю, о чем думал Титан, но улыбки на его лице не наблюдалось. Наоборот, хмурая складка на лбу, сердитый взгляд. сканирующий каждого, кто смеет на нас обернуться, и недовольно кривящиеся губы. Куда делся добродушный улыбака, который закрывал за мной дверь наверху? Я даже не удержалась. «Все в порядке?» «Да». Я чувствовала, что от меня что-то скрывают, но выпытывать не спешила. Захочет, сам расскажет, я к нему в душ лезть не собираюсь. «А может, он просто с таким видом выполняет обязанности защитника?» Кстати, рекомендациям моим он последовал и, не став заказывать ничего из мяса, предпочел уделить внимание морепродуктам. Несколько порций разной рыбы, салат с мидиями, креветками, кальмарами и на сладкое яблочный пирог. Заказал Иден и вина, причем опять же посоветовавшись со мной и выяснив, какое из них наименее кислое и наиболее вино. «Начинаю понимать прелести наличия советника». Впервые за время ужина удовлетворенно улыбнулся Титан, когда нам принесли вино и салаты, и он снял пробы из того и из другого. «И как я раньше без тебя обходился?» «Наверное, раньше тебе бы просто никто не посмел предложить продукты недостойного качества», — ответила я правду, при этом польщенная не сумела сдержать улыбки. «В наше время это, увы, удел лишь высшей касты». «Но мы на пути к этому». Самоуверенно заявил Иден, разлил вино и поднял свой бокал с той потрясающей небрежностью, которая говорила либо о многих годах опыта, либо о врожденной грации, уверенности и силе. «За тебя». Тост польстил вновь, но пить сразу все я не спешила. Лишь пригубила слегка, отмечая, что вино стоит своих денег. И немалых. Но даже не подумала жалеть о сумме, которую мы оставим по счету. Мы это заслужили. Оба. Разговор особо не вязался, да я и не утруждалась поиском темы. Мы оба были довольно голодны и предпочли заняться едой, хотя я то и дело отвлекалась на сбор информации с окружающих, не собираясь оставлять им даже малейшего шанса, чтобы застать нас врасплох. Но то ли мы ступили в спокойную полосу, то ли окружающие имели дела поважнее, но максимум, что я видела, слышала или чувствовала, чуть озадаченные взгляды на нас обоих и оценивающие на Идена. Причем оценивающий именно из-за его габаритов. Ужин, съеденный подчистую, оставил приятную тяжесть в желудке и точную уверенность, что завтра мы тоже будем ужинать не в номере. В отличие от меня, не допивший даже один бокал вина, Иден оценил всю полноту букета. И когда я расплачивалась по счету, сделал дополнительный заказ еще двух бутылок вина и фруктов в номер. «Не думаю, что стоит пить в ближайшее время». «Не переживай, чтобы напиться до невменяемости, мне нужно не меньше пары бочек», — самоуверенно заявил Титан, когда я попыталась намекнуть ему на желательную трезвость ума и здравость рассудка. «А если кто вздумает напасть, им же хуже». «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». «Знаю, детка». На этот раз от ухмылки Идена почему-то потянуло холодом, но разбираться в смене его настроения я не стала. «И правда, что я? Не маленький, сам разберется. А может, таким образом он хочет морально подготовиться к ночному рандеву с Кристиной? Ну а что? Мало ли. Может, переживает, а сказать стесняется. Все-таки у него столько лет не было практики. Вдруг боится оставить недостойное Титана воспоминание». Последние мысли отдавала злым ехистам, и я даже хмыкнула себе под нос, заходя в свою спальню и заваливаясь на кровать. «Ох же эти мужчины!» «Чем планируешь заняться?» Прошел за мной этот самый мужчина, беспардонно уселся в кресле у окна. «Собираюсь самым наглым образом пару часов поваляться, затем умыться и спать», — ответила я честно. «А что?» «А я думал, ты ждешь, не дождешься, когда мы устроим вечер откровений». С легкой досадой проговорил Титан, удивляя меня своим бесхитростным признанием. «Но смотри, я не настаиваю». «Нет-нет». Я моментально заняла сидячее положение и интенсивно закивала. «Прости, вылетела из головы. Я в последнее время веду себя немного рассеянно, но это, скорее всего, из-за того, что постоянно переключаюсь с реальности на эфир. Спасибо, что напомнил». И постаралась перевести свой промах в шутку. «Надеюсь, эта рассеянность — штука временная, иначе мне придется заводить ежедневник». «Тогда дождемся, когда принесут вина и фруктов, и начнем». Уже более расслабленно улыбнулся Иден и встал. «Если хочешь, можешь пока переодеться или еще что». На лице Титана промелькнуло едва уловимое смущение. Он неопределенно взмахнул рукой и направился к двери. «Я стукну, когда принесут заказ». И вышел, деликатно закрыв за собой дверь. Что это на него нашло? Какие-то удивительные проявления галантности и джентльменства в перерывах между хмурой задумчивостью и злобными взглядами на окружающих? Не к добру. Прикинув, что вечер откровений легко может затянуться до поздней ночи, я последовала совету защитника и первым делом переоделась, сменив футболку и джинсы на домашнюю тунику. Сняла украшения и убрала их обратно в шкатулку, а ее переставила на прикроватную тумбочку. Чуть разобрала сумку, вынув из нее расческу и пенку для умывания, чтобы не искать их потом. Остальное закинула в узкий шкаф, стоящий в углу. Не оставляя еще одно важное дело на потом, посетила санузел и вышла из него как раз, когда Иден впускал в наш номер официанта с заказом. «Сядем здесь или предпочтешь вернуться на кровать?» Иден был само внимание, вновь насторожив меня дружелюбием. «Давай здесь, на диване, вдвоем будет удобнее». Возражений со стороны Титана, который, в отличие от меня, переодеваться не стал, да и не во что ему было. Постиранные дома вещи еще не высохли, сейчас висели на двери его спальни. Не последовало, и мы с максимальным комфортом расположились на диване. К нему пододвинули журнальный столик, который Иден заставил тарелками с красиво нарезанными фруктами. Итак, он разлил вино по бокалам, вручил один мне, второй взял себе, откинулся на спинку дивана и расслабленно прикрыл глаза. С чего начать? Давай с тех незапамятных времен, когда тебя только-только создали. Я взяла инициативу в свои руки и воодушевленно пояснила свой интерес именно к этому моменту. Мне довольно сложно осознать, что бывают нерожденные существа. Как это? Ведь сами вы можете стать родителями, верно? Верно. Все верно. В глазах Титана промелькнуло ироническое веселье. Тебе повезло. Я из того поколения, которое еще может рассказать о великом волшебстве создания разумного существа из подручных средств. Для потомков были придуманы красивые легенды, щедро сдобренные красочными эпитетами, восхваляющими силу и мощь творцов. Но фактически это было просто и незамысловато. Брались подходящие материалы, создавался каркас будущего тела, затем ему задавали соответствующие характеристики и уже на завершающей стадии вдыхали жизнь, разум и по желанию Создателя волю. Нас, то есть меня и идентичных мне титанов, отвечающих за земные, воздушные и водные недра, создавал древний, отличающийся от остальных своих соплеменников инновационными взглядами на свои творения. И, может, именно поэтому мы получились чуть более свободны, любопытны и обучаемы, чем остальные титаны. Иден неопределенно пожал плечами, словно сам был не очень уверен в своих словах. Но я-то видела, что эти признания для него очень личные, и, возможно, я первая, кому он это говорит. «В отличие от себя, я не знаю, каково это — иметь родителей. Я не был младенцем, ребенком или юношей. С самой первой секунды осознания я уже был таким, как сейчас. Не таким опытным, конечно». Титан усмехнулся и отпил вина. «Не таким категоричным, жестоким и решительным. На момент условного рождения я был чист душой и светил помыслами, если так можно выразиться. У меня была лишь одна цель — достойно выполнять ту работу, для которой меня создали. В какой-то мере всех нас в первое время можно было сравнить с големами. Да, в целом так оно и было. Но шли годы, мы получали свой первый жизненный опыт и обрастали разными чертами характера взрослого существа. Учились, ошибались, дружили. Славное было время». Судя по затуманившимся глазам Титана, так оно и было. Выждав пару минут, чтобы он успел насладиться памятными событиями прошлого, дольше тянуть не стало. У меня еще добрые сотни вопросов в списке этого вечера. Невероятно. Но все-таки, из чего конкретно ты создан? Я вижу тебя и полна уверенности, что снаружи кожа, а внутри кости, мышцы и кровь. Но Гром тоже выглядит как собака, хотя я точно знаю, что он создан из земли. Своими глазами видела. А что внутри тебя на самом деле? Сейчас я мало чем отличаюсь от человека. Помрачнел Иден и вновь наполнил свой бокал с неодобрением, покосившись на мой почти полный. Структура моего тела изменчива, как сами земные недра. Но нынче мне выгоднее всего пребывать именно в человеческом обличье. Так меньше шансов привлечь внимание тех, чьё внимание привлекать еще слишком рано. Со временем, когда я обрету былую мощь, я смогу становиться настоящим титаном, могучим, состоящим из самых крепких металлов, метающие каменные глыбы, как пушинки, и ходящим под землей с такой же легкостью, как и по ней. Сегодня же... Иден одним огромным глотком вновь осушил бокал и поморщился. Меня не убить людским оружием, если ты беспокоишься именно об этом. Ни поле, ни нож не причинят мне особого вреда. даже если мне выстрелят в голову или перережут горло. Но сам я смогу дать отпор пока только преимущественно физически». «Я уже убедилась, что и это немало», — отметила я с одобрением, видя, что сам Иден считает иначе. «Но ты ведь спускался под землю и закопал вампиров». «Это ерунда», — вновь поморщился Титан. «Я говорю о действительно глобальном противостоянии, когда уничтожаются армии, даже целые города. Поверь, когда шла война с атлантами, так оно и было. Во время атак перекраивались целые континенты, а сотни тысяч живых становились мертвыми за доли секунды». Тут уже настал мой черед пить залпом. Минута тяжелого молчания постепенно перешла в 5 минут, и только после того, как Иден вновь разлил вино, я скомканно уточнила. «Ты сделаешь это снова? Когда найдешь их?» «Нет». Ответ прозвучал сразу, но таким тоном, который не предвещал ничего хорошего. «За время, проведенное в заточении, я много думал. И много думал уже после, когда ты меня освободила. Слушал мир, поражался тому, каким он стал жалким». Иден с горечью усмехнулся. «Фактически они уничтожили все, до чего сумели дотянуться. А до чего не сумели, захерело само. Я еще не решил, как именно уничтожу их, но точно знаю, что буду действовать не так, как раньше. Земле не идет на пользу ни одна война, и я не хочу становиться виновником ее новой болезни. И давай пока об этом не будем. Спроси что-нибудь другое. Хотя нет, моя очередь». И, глядя на меня хитро-хитро, отчего я мигом насторожилась, вдруг с ухмылкой поинтересовался. «Так как мы назовем наш клан?» Выдохнула и честно призналась. «Не знаю. Я прикидывала, но пока ни на одном варианте не остановилась. Надо что-то связанное с землей и ее недрами, но клан земли слишком банально. Тем более такой уже есть. Клан земных недр звучит слишком узкоспециализированно. Но даже если бы тебя это устроило, то и это название занято. Гномы успели раньше. Надо что-то, связанное с древностью. Может, на древнем языке? В любом случае, то, что ты титан, скоро станет известно». Иден задумчиво кивнул, не спеша делиться своими умозаключениями. Но стоило первой бутылке вина подойти к концу, а второй существенно опустошиться, как общими усилиями и двойным мозговым штурмом мы все же сумели подобрать более или менее приемлемый вариант. Так как изначально Иден заведовал территориями нынешней Южной Европы, Северной Африки и Юго-Западной Азии, то мы прошлись по арабским и староевропейским языкам, остановившись на слове «терриано». На сегодняшний день именно в таком написании и произношении оно не встречалось, но при должном внимании достаточно четко указывало на истоки своего происхождения «терра» — «земля». Заодно звучало неплохо, и капельку по-испански, о чем я не преминула заметить, все еще не соглашающемуся с буквой «О» на конце Идена. «При чем тут Испания?» «Ты похож на испанца», — уверенно заявила я, беря с блюда канапе с виноградом и сыром и заедая им вино, которое вдруг распробовала. «Такой же смуглый, темноволосый, кореглазый и немного дикий. Смотришь на тебя и сразу представляешь горячее южное солнце, раскаленный песок, неприступные горы и какую-нибудь грандиозную битву. Один против многотысячного войска. На плечах шкуры немейского льва, в одной руке щит из куска скалы, в другой — дубины с шипами из клыков гидры, а в глазах — первородное пламя справедливого возмездия». Выдала, мечтательно вздохнула от красоты, представшей перед глазами картины, перевела взгляд на Идена и увидела на его лице откровенное сомнение в моем здравом рассудке. «В общем, не спорь со своим советником, которому виднее!» Чуть повысила я голос, безуспешно пытаясь скрыть смущение. «Это все вино. Напилась и веду себя глупо. Будет клан Терриано и точка!» «Терриан так Терриано», — покладисто согласился со мной Титан, при этом подозрительно усмехаясь в сторону. «Тебе подлить?» «Нет. Настроение испортилось, и я недовольно поджала губы». Чуть помолчала и также хмуро поинтересовалась, вертя свой пустой бокал меж пальцев, но пока ленясь наклониться и поставить его на столик. «Ты к Кристине пойдешь? А то смотри, ляжет спать, где потом будешь ее искать?» Отвечать Иден почему-то не торопился. Пришлось поднимать глаза и встречаться с ним взглядом. И только секунд через 5 Титан, делая ударение чуть ли не на каждом слове, раздраженно выдал. «Меня не интересует Кристина. Если мне потребуется женское внимание, я разберусь с этим сам. Ясно? Ясно. Ситуация складывалась неловкая, и я, неопределенно поведя плечом, торопливо поставила бокал на столик и встала. Что-то мы засиделись, а завтра рано вставать. Я спать. Если захочешь посмотреть телевизор, не включай слишком громко, хорошо? Хорошо. Донеслось мне в спину как-то нехорошо. Нет, не надо было пить. Не буду больше. По крайней мере, с ним наедине. Уже всякая ерунда мерещится. И снова мимо. Она ни в какую не желала вести себя как нормальная женщина. Прожигая дверь спальни своего советника хмурым взглядом, Иден откровенно недоумевал. Ни украшения, ни спасение от воров, ни откровенные разговоры, ни алкоголь не сделали того, что должны были сделать. Обязаны были. Не сказать, что Титан изо всех сил стремился, чтобы этот вечер закончился абсолютно иначе, но то, как он завершился в действительности, ему не понравилось. Любая на ее месте была бы рада остаться. Да что там любая? Каждая. Он не так глуп, как она порой думает, и видит намного больше, чем показывает. И ужимки этой недалекой Кристины, и интерес посетительниц ресторана, и многое-многое другое. Но сейчас он откровенно Ксению не понимает. А ведь ее интерес он тоже видит, причем регулярно. Что же останавливает? Точно не воспитание. Ему хватило этих немногих часов сотрудничества, чтобы понять, она всегда добивается цели и берет от жизни все, что хочет, не стесняясь, не жеманничая, не увиливая. Ну и что получается? Она его банально не хочет? Вывод показался откровенной чушью. Иден не считал себя верхом совершенства, идеалом или кем-то там еще, но в женщинах и их внимании никогда нужды не знал. И сейчас какая-то соплюшка ставила под сомнение его веру в себя? Поразмыслив еще немного, Иден постарался переключиться с дурных мыслей на текущие дела, прикидывая, как оптимально раскидать по времени предстоящие визиты. Но то и дело задумывался о спящей за дверью девчонке. И то ли рабочие моменты подтолкнули его к более правдоподобному объяснению ее равнодушия, то ли в голове рассеялся легкий алкогольный дурман, но Титан наконец понял причину подобного поведения. Ей действительно было не до него. Она ведь женщина, и это все объясняет. При этом такая, у которой все, без исключения удовольствия, в том числе и физические, практически на последнем месте. Сначала дело и безопасность, а уж затем все остальное. Дело и безопасность. Хмурая складка разрезала лоб Идена, и он сурово поджал губы. Да, стоит немного поработать по профилю перед сном. Заодно снующих возле гостиницы вампиров, об активности которых уже несколько раз доложил Гром, слегка остудить. Глаза Титана сверкнули зловещим предвкушением, и он, подойдя к окну, несколько секунд всматривался в ночную тьму, чтобы уже через пару мгновений покинуть помещение не самым стандартным способом, попросту шагнув в кирпичную кладку здания. Спустя всего несколько секунд мощная фигура древнего существа таким же непостижимым образом вышла из стены первого этажа, и в ночи раздался его насмешливый бас, обращенный к трем совещающимся вампирам, решавшим в эту минуту вопрос мировой важности. Нападать, не откладывая на уснувшую пару, или подождать контрольные 30 минут? «Эй, кровососы, не меня ищете? Рекомендую напасть прямо сейчас. Другой возможности не представится».